Мечислав наблюдал за испытаниями зенитных орудий и понимал, что они катастрофически проигрывают. Один из немногих штурмовиков уже в пятый раз проносился над полигоном, таща за собой учебный макет, а зенитчики все мазали. Пушки ЭМИ едва не завалили самого тягача, спасло лишь чудо. Их признали относительно годными к использованию, и сейчас на бывшей базе «Соколов» собирали целых 5 штук. Это была предельная скорость, с которой их можно было собрать. Изготовление компонентов не было поставлено на поток. Их делали чуть ли не вручную. Если бы об этом озаботились год назад или сразу же, когда получили данные об имперцах, то сейчас в распоряжении молота их было бы около 100. ЭМИ-зенитки били почти на 15 километров, наглухо вырубая любую электронику. Для испытаний даже пожертвовали 2 машинами, которые обнаружили в столице во время очередного появления города. Техники их отреставрировали и подарили гачиную дергу, за что заработали чуть ли не годовую премию. Вот теперь 2 реликта времен Империи сгодились. Оживить после разрыва снаряда, сгенерировавшего электромагнитный импульс, авто не вышло. Нужно было менять все. Одна проблема. Скорострельность 12 выстрелов в минуту. Для борьбы с юркими сверхскоростными воздушными целями – отвратительный результат. По этому поводу состоялся разговор с Олегом, который прошел на повышенных тонах. Штурмовик-разработчик минут 20 пытался объяснить майору, что это предельная скорость перезарядки, обусловленная кучей непонятных майору особенностей. Из всего разговора молот вынес только одно. Быстрее эта штука стрелять точно не будет. С гауссами дело обстояло лучше. Олегу удалось добиться хорошей скорострельности, примерно в 500 выстрелов в минуту. Но вот точность хромала. Камера, установленная на макете, показывала, что после 2 заходов муляж получил всего около 50 пробоин, выпустив по цели больше 1000 снарядов. Но вроде бы зенитчики приноровились, и на 3-м этот показатель превзошел 2 предыдущих результата втрое. «Есть!» – ликующе заорал наводчик, когда особо удачной очереди умудрился перерезать макет пополам. Да и дальность стрельбы была внушительной – почти 25 километров. «Отладим систему наведения, и эта штука будет сбивать все, что попадет в радиус действия орудия», – подвел итог стрельбы Олег. «Думаю, завтра мы сможем провести повторные испытания уже с ней». Инженеры обещали отслеживание сразу 20 целей. Мечислав покосился на него. Парень был доволен собой. Вот только у него по-прежнему не было возможности атаковать крейсер на орбите. Турбину так и не удалось создать гаусс-пушку достаточной мощности. Сейчас самым главным врагом обитателей Ковчега было время. «Как думаешь, где они зависнут?» Майор посмотрел в небо, словно желая увидеть имперцев и всю их диспозицию. «Думаю, они будут на дистанции максимальной дальности стрельбы. Главный калибр крейсера «Торн» способен вести эффективный огонь с 200 километров. Сгусток плазмы, пробивший силовой купол, способен будет выжечь площадь в 50 квадратных метров и примерно на 40 уйдет вглубь. Если он угодит в надземную часть ковчега, мы лишимся всего, что есть на поверхности». В архивах имперской разведки обнаружились детальные чертежи крейсера «Торн». Помимо этого, у них в наличии ракеты с ядерным боеприпасом, плазменные торпеды, рельсотроны, способные бомбардировать нас тяжелыми 100-килограммовыми боеголовками, начиненными взрывчатыми веществами и плазмой. «Олег, если у тебя есть чертежи, почему у нас нет еще ни одного более-менее серьезного орудия?» Голос молота был уставшим, майор, который по сути был генералом, жутко вымотался за последние дни. Кроме того, он сломал себе голову, как обезопасить ковчег. «У меня нет ресурсов», — рыкнул Турбин. «У меня нет времени. У меня только дохрена твоих просьб. Я забрал на свои проекты всех, кого можно. Народ живет в лабораториях. Я не помню, когда выбирался на свежий воздух. Первый релисотрон взорвался 2 месяца назад. Погиб техник. А мы его 4 месяца собирали». «Я не смогу защитить ковчег без оружия», – взорвался Мечислав. «Не ори», – устало произнес Олег. «Через 3 дня будет готов 2-й прототип. Вроде бы все учли. Если выгорит, получишь установку, которая сможет швырять мини-снаряды с плазмой на 500 километров. Нам проще. У имперцев никогда не было кристалла варты. Скорострельность, правда, будет аховая. Но 100-килограммовую болванку с любой начинкой, хоть со взрывчаткой, хоть с плазмой, сможешь запустить на орбиту. Мы уже испытали их на мини-пушке. Взрываются от удара. Поражение впечатляющее. Думаю, 2 попаданий хватит, чтобы разрулить крейсер. А авианосец «Гнев Разрушителя» будет висеть на 60 километрах. Это высота, с которой они смогут запускать атмосферные штурмовики. «Так бы сразу», – чуть успокоившись, произнес майор. «А то не могу, не выходит, нету. Сейчас жизнь Ковчега и баз зависит от тебя». «Не дави», – отмахнулся Олег. «Я все знаю». Майор понял, что зря так наехал на парня. У того был ужасный вид. Мешки под глазами. Сами они красные, воспалившиеся. Похоже, турбин последние 3 суток не спал и держался исключительно на стимуляторах и кофе. «Тебе отдохнуть надо. Хотя бы немного поспать». «Завтра», – глянув на часы, бросил Олег. «Закончу кое-какие расчеты, проверю установку и посплю. Сразу 10, а может и 12». «Тогда полетели обратно». Он обернулся и посмотрел на транспортники, в которые уже загрузили зенитки. Их сопровождали 3 последних штурмовика «Соколов». Придурок Гачин за 8 лет правления умудрился просрать все, что только мог. Через час транспортники сели на бетонки ковчега. Техники принялись за разгрузку, гвардейцы оцепили место выгрузки, не давая никому приблизиться. Командовал Гюрза, отвечающий теперь за правительственную 100 охраны объекта. Молот бросил взгляд в сторону оранжереи. Еще в самолете он сделал запрос о местонахождении Фары фон Касс. Девушка бродила среди зеленых растений далекой и мертвой земли. «Иди, командир!» – раздался за спиной голос Дениса. «Без тебя управимся!» Майор обернулся. За спиной стоял Кантин. Забрало шлема было поднято, и хоть Гюрза не одобрял увлечение командира данным объектом женского пола, но во всяком случае смирился с этим фактом. Майор посмотрел на разгрузку. Первые 2 тягача уже отволокли ЭМЗ, электромагнитные зенитки, в технический шлюз ковчега. Его присутствие действительно не требовалось. «Пойду, пройдусь», – бросил он. Фара сидела под елочками на небольшой лавочке. Ее неизменный сопровождающий пасся в 20 шагах, изредка бросая взгляд на подопечную. Майор подошел, держа в руках шлем, и посмотрел на штурмовика. Тот верно истолковал его взгляд и исчез. Девушка сидела с закрытыми глазами. Услышав, что кто-то подошел, она даже не шевельнулась, но поняв, что уходить этот кто-то не собирается, обреченно спросила. «Уже пора?» «Нет, думаю, 20 у нас есть», – присаживаясь рядом, сказал майор. «Как дела, Файра?» Девушка мгновенно открыла глаза и посмотрела на молота. Она без труда опознала голос. «Рада вас видеть, господин майор». «Давай лучше товарищ майор или Мечислав. Можешь молотом звать, только не господином». «Хорошо», — согласилась экс-княгиня. «Не боитесь, что нас вместе увидят?» «А что такого?» — удивился майор. «Вы шпионка? Мятежница? Террористка? Или у вас муж есть?» Они рассмеялись. «А хоть бы и был. Отступили бы». Произнося это, в ее глазах играли золотые бесовские язычки пламени. Но молот был уверен, что вопрос задан совершенно серьезно. «Не боюсь», — сказал майор. «Я свое давно отбоялся. Даже 1 раз умер. Скоро на нас обрушится вся мощь, оставшаяся от империи. Какая разница, что меня видят с вами? А насчет мужа?» Он немного помолчал. «Это зависело бы от многих факторов. Например, не сдавалась Файра. Например, что бы вы чувствовали ко мне? Очень возможно, что мы скоро все умрем, а если и не умрем, то выжившие будут завидовать мертвым. И вам наплевать, что подумают все, если я вас сейчас поцелую?» Ринулась в атаку Файра. «Тем более 1 раз я уже это сделала. И не жалею об этом». Это заявление поставило молота в тупик. но долго обдумать последствия данного поступка он не стал. Притянув к себе слегка растерявшуюся девушку, он обнял ее и поцеловал. «Через час весь ковчег будет знать, что майор Молотов у всех на виду целовался с беглой княжной, и ему было совершенно плевать на это». Фаера слегка уперлась узкими ладошками в грудь майору и отодвинулась. Ее губы порозовели от притока крови, дыхание сбилось, глаза распахнуты во всю ширь, взгляд осоловелый. «Не понравилось?» – слегка улыбаясь, спросил майор. «Понравилось», – немного успокоившись, ответила Фаера. «Только зря ты это сделал сейчас. Уронишь свой статус». «Да плевать на статус». Она поднялась и взяла его за руку. «Если уж ты решил наплевать на все предостережения, которыми, похоже, тебя и меня пичкали последние дни, то предлагаю перебраться в мои апартаменты». Майор встал и пошел рядом с ней, держа девушку за руку. «Что ты имела в виду, когда сказала, что тебя пичкали предупреждениями?» Фаера на секунду задумалась, потом все-таки решила рассказать. «Вчера меня пригласили в кабинет директора Ковчега, и я имела получасовую беседу с Ольгой Николаевной, в которой она попросила меня оставить тебя в покое для моего же блага, намекнув, что она может быть другом, а может и очень опасным врагом». «Не думай об этом, я разберусь», – зло бросил Молот. Ему уже порядком надоело, что все лезут в его личную жизнь. «Да знаешь, если у нас завязываются отношения, то мне надо признаться, у меня есть сын». «Я знаю», – просто ответила Фаера. «Пусть тебя это не беспокоит». «Почему?» «Потому что все будет зависеть от тебя. Если ты захочешь остаться со мной, быть рядом, я не буду против и приму его. Но если эта ночь или встреча будет единственной, я тоже пойму. Тогда и проблемы не будет». «А чего хочешь ты?» – спросил майор. Они уже подошли к лифту. Краем глаза Мячеслав заметил минимум десяток любопытных и сопровождающую экс-княгини, который маячил за спиной. «Я выросла в среде, в которой все выполняли то, что хочу я. Мое желание было законом. Но неделю назад все изменилось. В последнее время никто не спрашивает, что я хочу. Ты первый спросил». «Ты не ответила». «Я хочу быть с тобой. Я хочу семью. И я больше не хочу быть принцессой». Майор притянул ее и поцеловал. Его обострившиеся чувства говорили, что она действительно так думает. Мало кто знал об этой способности майора и уж точно не знал, как ее обмануть. Сопровождающий зашел в лифт вместе с ними. Майор не стал его гнать. Парень делал свою работу. Пара секунд, и двери распахнулись на уровне отдыха. «Свободен», – выходя из лифта, скомандовал Молот. «Вызову». Охранник отдал честь и нажал кнопку. Двери закрылись, и они остались одни. Хотя нет, не одни. «Ева», – позвал майор, – «отключи все камеры. Мне не нужны зрители». Он притянул Фаеру и снова поцеловал, после чего легко подхватил на руки и понес к выделенным ей апартаментам.